Они захватывают меня. Маленькое кафе в Дюнкерке. Осенний вечер. Подобные изваянием рыбаки в зюйдвестках, блестящих от морской воды. Земля усыпана опилками. В ногах у людей лежат рыбы, оставленные на ужин. Припоминается еще одна деталь. Кукушка из часов. Я тогда вздрогнул. Она прокуковала 6. Запах водки, которую там называют горлодеркой. Кажется, это была команда маленького суденышка, называвшегося Марижанна. Надо пожить несколько дней с ними. Кстати, там был один тип, малыш Луи, который, когда напивался, а напивался он каждый вечер, грыз стаканы и глотал осколки. Он ходил на парусниках к Ньюфаундленду. Полгода скудной и тяжелой жизни в море. Он сходил на берег с небольшими деньгами и всякий раз давал себе слово завтра поехать в Британь навестить своих стариков. Однако на завтра он валялся мертвецки пьяный где-нибудь в канаве или в камере полицейского участка. Через 3-4 дня у него не оставалось ни гроша, так что о билете на поезд думать было нечего. И он подписывал новый контракт, обрекая себя на полгода матросской жизни и воздержания. Малыш Луи, другие, Дюнкерк. Рубильник включен. Теперь в течение 11 дней я буду жить там. Меня окружит толпа моих персонажей, уже искаженных временем. Но мне вполне этого достаточно, чтобы сделать их персонажами романа, поставить их в ситуацию, где они вынуждены будут дойти до предела своих возможностей. Понимаете, герой романа — это любой прохожий на улице, любой мужчина, любая женщина. В каждом из нас сидят инстинкты, присущие человеческой природе, но мы подавляем эти инстинкты, по крайней мере, многие из них. То ли из приличий, то ли из стыдливости, то ли под влиянием полученного воспитания, а зачастую просто потому, что у нас не бывает повода дать им волю. А герой романа пойдет до предела своих возможностей. И моя роль, роль романиста, поставить его в такую ситуацию, когда он вынужден это сделать. Как видите, все просто. И мне вовсе не нужно искать какую-либо историю. Мне нужны люди, живые люди в их окружении, в их среде. И небольшой толчок, чтобы они начали действовать. С этого момента я должен просто заставлять их жить. История — это то, что они делают, причем я не способен вмешиваться в это, поскольку у моих героев, если они действительно подлинные, своя логика. И моя авторская логика тут совершенно бессильна. Никакого плана. Несколько имен, которые я записываю на листке бумаги. Дело в том, что у меня скверная память на имена. Их возраст, номера их телефонов, если они у них есть. Это реальные персонажи. И необходимо обеспечить полную их реальность. Кроме того, эти несколько дней на стене у меня висит план городка или местности, железнодорожное расписание, так как в романе, как и в жизни, случается, ездит в поездах, и нужно, чтобы это были подлинные поезда. Остальное уже формальность, или, вернее, работа, которой я с удовольствием занимаюсь. Очистить пишущую машинку вплоть до мельчайших шестеренок, смазать, заправить новую ленту. Короче, подготовить машинку, чтобы она стала быстрой и красивой, словно для участия в соревнованиях. Вот и все. Завтра я встану до рассвета и натощак, еще не стряхнув с себя тумана ночи, пойду к своему столу, где, я в этом уверен, ждут меня мои герои. 2 часа спустя у меня будет напечатана глава ровно на 20 страниц, поскольку я себе настроил именно на 20 страниц. Такую норму я считаю очень неплохой. Теперь я могу распахнуть настежь окна.